Глава 19. Разговоры и не только. 3000 душ на мою голову. В обмен на капсулы генерал Жилин даже не попросил. Потребовал, чтобы я забрал с собой весь флот беженцев. Да-да, именно беженцев. Кто-то в столичном рукаве империи решил, что ему не нужны гражданские других стран, и дал всем гостям, торговцам, представителям мелких фирм и послам 48 часов, чтобы они покинули государство одаренных. Не знаю, каковы были причины такого поступка, но вот он результат. Около сотни кораблей без груза, люди без припасов и какого-либо понимания, что делать дальше. Большую часть беженцев никто не ждал в содружестве, а некоторым и вовсе было опасно показываться в государстве Негрис. «Возьми эти 3 пассажирских судна», — первой заговорила жрица, когда мы собрались в помещении для совещаний. «От них будет только польза. Еще вон те 5 грузовиков и 2 судна сопровождения можно отправить на планету, где проживает всего 3 человека. Ты знаешь, о чем я говорю. Остальные ненадежные, пусть сами решают свою судьбу». «Как ты определила все это, даже не посмотрев сопроводительные документы?» — поинтересовался я у Ра Саи. «И что значит, от них будет польза?» «Ты можешь организовать еще одну колонию, прежде чем твой род покинет Акваду». «Да мы вроде не собирались делать это в ближайшее время», — нахмурился я. «И вообще, откуда у тебя подобная информация?» «Я ничего не говорила ей», — тут же произнесла Лада. «Я тоже», — проворчал Варда. «Мне давно известно, что у рода аквамариных множество врагов. Сильных врагов. И еще я знаю, что у вас есть скрытые ото всех планеты. Сейчас они непригодны к жизни. Но через 2-3 недели на них уже можно будет организовать первое поселение. И я готова стать одним из первых жителей на такой планете». «Значит, ручаешься за экипажи и пассажиров этих 8 кораблей?» Я мысленным приказом вывел на экран все данные о беженцах. «400 человек. Из них только 270 на Акваду, а остальных, если правильно понял, на Марру, Кроду, Астарк. Кстати, надо обязательно наведаться к ним, пока есть время. Заодно и поселенцев оставим. А остальных? Какие планеты у нас на пути будут? За пределами Империи, разумеется». Хорошо, что эсминец с Миркой не успел покинуть систему. Нашей бравой женщине-командиру выпала честь сопровождать 3 судна, которые я все же решил принять на Акваду. Пусть армия развлекается, проверяя новичков способностями жнеца. Весь остальной флот беженцев я взялся сопроводить до ближайшей густонаселенной планеты. 3500 людей для мегаполиса совсем незаметно, если расселить такое количество новых жителей в разных городах. Помощь моя была не бесплатной. Генерал, конечно, попытался отделаться только биокапсулами. Даже угрожал, давил авторитетом, но на меня такое давно не действует. Так что в грузовом отсеке крейсера сейчас находился концентрат ценного элемента, из которого делают топливные стержни. Кто-то, со слов маркиза Жилина, собирался переправить этот груз в столицу, однако в ближайшее время оказии не предвиделось. Дальнейшие 2 суток превратились в сплошной калейдоскоп, состоящий из гиперпереходов. Причем мы не встретили ни одного альфа-дредноута. Они все словно бы исчезли из нашей галактики, оставив после себя лишь разрушение. Если бы не увиденная мной база, где прямо на планете выращивались новые корабли, я бы решил, что каменные гиганты навсегда исчезли. Самое странное, альфы-прорывы тоже не происходили. Я специально делал запросы, в каждой населенной системе не было ли проявлений скверны. И ответ был один и тот же. Нет, не было. А ведь раньше небольшие эскадры или одиночки с зараженными постоянно появлялись в разных местах Содружества. Я даже поднял эту тему во время обеда, когда бронебой находился в гиперпространстве, и всем нужно было отдохнуть. «Крушитель нанес врагу сокрушительный удар», — первой ответила жрица, чем привлекла к себе внимание. «Это он сам тебе сказал?» — поинтересовался я. «Не только мне, всем жрицам и старшим священникам. Общий враг предтечи людей готовился атаковать сразу и из космоса, из поверхности планет. Для этого он решил захватить преисподнюю, мир демонов». «Это еще что такое?» – удивился я. «Изнанка мира. Ад. Чистилище. У преисподней множество названий, и мы, люди, давно забыли о ее существовании», – начала рассказывать Раса. «У этой изнанки есть возможность создавать так называемые врата, порталы, через которые демоны могут проникать в миры, населенные людьми». «И что же помешало Альфа-Праймам выполнить задуманное?» — спросила Лада, опередив меня на долю секунды. «Не что, а кто?» — улыбнулась жрица. «Крушитель, с поддержкой верных ему демонов, уничтожил все силы врага в преисподней. Также он прикончил сразу нескольких альфа-праймов, причем некоторых окончательной смертью. «И план врага по захвату Содружества человечества провалился», — подвел итог Варда, едва Раса завершила свой рассказ. «Выходит, у нас есть какое-то время, чтобы приготовиться к новому отражению и даже нанести удар первыми». «Куда наносить?» — растерялся я. «Никто не знает, как можно попасть в мир, откуда приходит скверна». «Мы, даже если и попытаемся, не сможем попасть туда». Лицо жрицы стало предельно серьезным. «Но вообще я бы рекомендовала прислушаться к совету Варды, точнее, к первой его части. Нужно уже сейчас приложить максимум усилий, чтобы подготовиться к борьбе с Альфа-скверной. Что же касается превентивного удара, его могут нанести только предтечи. Даже бессмертные не способны на это, так как у них нет возможности вызвать Альфа-прайма на дуэль, да и уязвимы боги перед врагом». «Моя память подсказывает, хочешь победить врага, бей первым», — произнес варвар. «Иначе все плохо закончится». «Подожди», — прервал я Варду и уточнил у жрицы. «Раса, ты сказала, что только предтечи могут вызвать прайма на дуэль. И ты же 2 минуты назад поведала нам, что Крушитель таким образом уничтожил несколько врагов окончательной смертью». «Все верно, командир», — ответила жрица, наконец-то обратившись ко мне так, как я требовал от подчиненных. «Крушитель за несколько дней сделал то, что не могли выполнить 2 других предтечи на протяжении нескольких сотен лет». «И он сделал что-то такое, после чего начался отбор среди потомков». Я потер виски, так как от обилия мыслей в голове казалось, что мозг сейчас взорвется. «Да, это Крушитель уничтожил предтеч», — подтвердила Роса. «И тем самым дал людям шанс победить Альфа-скверну». «Это хорошая затея», — Варда поднялся из-за стола. «Теперь самое главное — не упустить шанс и стать первыми в отборе». «Ты сейчас на каком месте?» — поинтересовался я, сдерживая улыбку. 7405-е, ответил варвар и добавил. «Позавчера был ниже 9000, так что еще несколько месяцев и доберусь до 2-го». «Почему не до 1-го?» Мне едва удалось контролировать рвущийся наружу смех. «Так ты, командир, на 1-м будешь», — улыбнулся Радович, и все сидящие за столом дружно рассмеялись. «Смейтесь, смейтесь», — погрозил нам пальцем варвар. «Уверен, через месяц вы поменяете свое мнение». «Мы, можно сказать, только начали путь становления предтечей». Я тоже поднялся из-за стола. «Пойду в рубку. Скоро бронебой выйдет из гиперпространства». Планете, на которую я планировал доставить беженцев, прибыли немного раньше, чем рассчитывали. Может, потому, что все мои приказы выполнялись неукоснительно, благодаря чему не возникло задержек между прыжками. Вот только конечная система, в которую мы прибыли, оказалась проблемной. Едва крейсер вышел из-под пространства, как у меня перед глазами, да и у других членов экипажа, появилось текстовое оповещение от предтеч. «Глава рода Аквамарин. Получено новое задание. Средний уровень сложности. Очистить зараженную Альфа-скверной зону на планете Дамарана. Награда плюс 1000 частиц духа к объемам энергоядра и активатора родового гнезда. Штраф за отказ от задания – минус 20% от объема энергоядра». «Ну вот, кажется, у нас появился веский довод в переговорах с администрацией планеты», – произнес я. «И вдобавок работа по зачистке». «Хорошо быть высокопоставленным представителем сильного государства, то есть графом. Раньше бы администрация планеты Б-ранга и слушать меня не стала, еще диспетчер послал бы куда подальше. Сейчас же я беседовал лично с губернатором Дамараны, и тот был предельно вежлив. Правда, это не мешало ему получить максимальную выгоду для своей планеты. «Господин Аквамарин, мы уже наняли 2 одаренных, которые взялись за зачистку зараженного района, и, судя по их действиям, эти 2 справляются отлично. Наша проблема заключается в том, что зачистка растянется на долгие недели, что понесет огромные затраты. Прямо сейчас мы вынуждены возводить сплошную стену, отрезая зараженный район от остальной части мегаполиса. Ну и вывод еще не заразившихся жителей из зоны карантина. Процедура давно отлажена, так что трудности не возникло». «От меня вы что хотите?» Я всем своим видом старался дать понять, что мне абсолютно плевать на проблему отдельно взятой планеты. Губернатор не знает, что все одаренные, участвующие в отборе, получают задание. «У меня к вам просьба». Лицо губернатора стало чуть грустным. «Помогите зачистить зараженный район. И тогда мы сможем там расселить беженцев. Вы уж простите, но сейчас у нас для этого нет свободных ресурсов». «У вас до вторжения альфа-дредноутов имелась верфь», — начал я издалека. «Там, насколько мне известно, производились пассажирские суда среднего класса. Уверен, у вас должны сохраниться несколько бортов. В обмен на мою помощь вы отдадите в дар 2 таких судна. Целых, завершенных, со всеми ключами и паролями. Но, начал был губернатор, но я прервал его. Прошу с конкретной целью. Не только ваша планета подверглась атаке. Есть целые миры, где необходима эвакуация. Вам же и так достанутся все активы тех беженцев, что прибыли со мной. И да, базы профессий пилотов и капитанов на суда тоже за ваш счет. Ну так что, согласны? У меня нет выбора, ответил губернатор. Что от меня требуется сейчас, кроме заверенного договора? Вся информация по зараженному району и связь с 2 одаренными, что вызвались помочь вам. Альфа-взрыв был небольшим. Это если верить той информации, что я получил при установке специальной имперской базы знаний. По предварительной информации, под заражение попало порядка 20 тысяч человек. Большинство из них, как это обычно происходит в таких ситуациях, остались заперты в своих жилищах. Остальные были слабы, все первоуровневые. Поодиночке такие зараженные не представляют опасности бойцу в броне С-класса. Главная опасность исходила от стай измененных. Уже 5 тварей, собравшихся вместе, способны создавать ментальное поле радиусом в 5-10 метров. Простой человек, попавший в зону действия, автоматически заражается скверной. Если же измененные соберутся в стаю из сотни особей, радиус ментального поля возрастет до 100 метров. Стены, даже толщиной в метр, не преграда для такого воздействия. Еще одна проблема крупных стай. Среди них быстро начинают появляться зараженные 2-го и 3-го уровня. Такой противник становится гораздо опасней. Развитые твари способны в одиночку подчинять людей скверне, а их сила возрастает настолько, что даже бронескафандр С-класса уже не защитит от нападения. Поэтому губернатор Дамарана и попросил меня о помощи, и даже согласился с условиями. А еще на поверхности меня ждал сюрприз. Те 2 одаренных, что уже спустились на поверхность и начали зачистку, ими оказались глава колонии Алекс Гор, он же глава рода Астарк, и мой родович Деймос. Увы, связаться с ними временно не представлялось возможным. Всем известно, что зона заражения блокирует все средства связи, обладающие слабым сигналом. Таковыми являлись системы, встроенные в бронескафандры. Так что оставалось лишь одно – спуститься в зону и найти этих 2 отчаянных бойцов, вдвоем выступивших на зачистку целого района. Впрочем, у них не было выбора, как и у нас. «Командир, истребители готовы. Дополнительное вооружение погружено в отсеки катеров», – доложил мне лоратор. «Можем начинать зачистку». «Отлично». Я поднялся с командирского кресла и распорядился по внутренней связи. «Внимание! Грузимся и выдвигаемся к месту заражения». «Может, все же возьмешь меня с собой?» – просила Лада, встав передо мной. Ее и Росау я оставил на борту. Нехорошо, чтобы крейсер А-плюс-класса оставался без экипажа. Слишком лакомый кусок. Те же орденцы, увидев корабль, могут атаковать его. Да и пираты могут в любой момент начать активничать. Стоит этим падальщикам понять, что альфа-дредноуты исчезли, как они повылезают из своих нор. На зачистку отправились составом из 8 бойцов. Я, Варда, 4 родовича из мутантов со свалки и 2 родовича огневых. Последние должны будут организовать прикрытие с воздуха и разведку, разумеется, с помощью истребителей. Весь путь, пока входили в атмосферу, а затем искали место для посадки, мы запоминали местность, где предстоит работать, и разделяли район города на секторы. Где нужно зачистить в первую очередь, а что можно оставить напоследок? Конечно же, в приоритете было остановить расширение зараженной зоны. Если этого не сделать, то вскоре придется зачищать твари ковровой бомбардировкой с орбиты. Приземлились недалеко от того места, откуда начали зачистку Деймос со Старком. Прошло всего несколько часов с момента, как эти 2 приступили к работе, так что вряд ли они далеко ушли. Хотя, зная Деймоса, они могли за это время многое успеть. «Выгружаемся!» – отдал я команду, почувствовав, что катер опустился на асфальтированную улицу. Широкий проспект – идеальное место для зараженных, которые любят сбиваться в стаи. «Фарконнер, лоратор, как слышно меня?» «Пока что хорошо. Приемлемо». «Начинайте поиск наших союзников. Будет хорошо, если мы быстро наладим взаимодействие». Пилоты подтвердили, что поняли приказ и прервали связь. Что ж, настало и наше время разворачивать боевые порядки. Зря, что ли, в отсеках обоих катеров 30 штурмовых дроидов А-класса. «Варда!» — связался я с варваром. «Начинай зачистку с левой высотки. Моя справа. Мастер ключ активировал?» «Так точно, командир», — ответил Радович. «Мастер-ключ, штурмовые дроны и дроиды. Начинаем зачистку указанного здания». «Что ж, нам тоже пора выдвигаться». «Контроль!» — обратился я к бойцам группы. «Прошло около часа, и мы уже освободили от измененных два подъезда. Остался последний, два верхних этажа». «Первая квартира, минус два зараженных. Вторая квартира чисто». «Третья с четвертой, минус семь зараженных», — дополнил я. «Это сработали штурмовые дроиды. На короткой дистанции они отлично выполняли команды, не поддаваясь воздействию скверны. Это на большом расстоянии, 100-200 метров, вся техника попросту переставала работать. А рядом с нами, да еще и в зоне действия ментальной защиты, все отлично работало». Мысленный приказ, и четыре дроида выстроились у лифтовой кабины. Затем мы всем отрядом забрались внутрь и поднялись на этаж. Дальше началась очередная зачистка по уже отработанной схеме. Первые две квартиры на Радовичах, остальные на мне. Я мог одновременно работать сразу с несколькими дроидами, в отличие от бойцов. Еще минус семь зараженных. На зачистку требовалось совсем немного времени, так как твари не прятались, наоборот, всегда шли в атаку. Больше уходило на проверку, не заперт ли кто в комнате или в санузле. Все же измененные первых уровней совсем не имели интеллекта. Любое животное было умнее. Только агрессия и стайный инстинкт. Наконец был зачищен последний этаж, и я в очередной раз связался с пилотами. «Воздух, как успехи?» «Кажется, мы их нашли, командир», — прозвучал в динамиках голос лоратора. «Кто-то заперся в торговом центре на первом этаже и отражает атаку огромной волны зараженных. Это в 500 метрах от вас на параллельной улице». «Бездна!» — выругался я. «Похоже, Радович с товарищем вляпались в неприятности. Ну, мы как раз освободились и можем поддержать их. Варда, доклад!» Потребовал я, переключаясь на общую волну. «Закончили зачистку второго подъезда. Спускаемся», — отозвался Радович. «У нас корректировка планов», — сообщил я варвару. «Ожидайте нас внизу». Спуск на скоростном лифте занял несколько секунд. Еще около минуты потребовалось, чтобы снять с точек контроля всех дроидов и выйти на соседнюю улицу. В тот момент, когда мы увидели торговый центр, его со всех сторон окружала толпа зараженных. Здесь были даже не сотни, тысячи тварей, которые пытались проникнуть внутрь здания. «Всем внимание!» – рявкнул я. «Беглый огонь по зараженным! Начали!»